клали. Радистка лежала на боку с закрытыми глазами, и он с некоторым удивлением вспомнил, как она оправдывала Платонова. Довел девчонку до невеселой жизни, погиб сам, но и мертвый все еще для нее что-то значил. Впрочем, любила, потому вся эта каторга, на которую он ее обрекал, и кажется ей сладким раем. Он тихонько присел на траву, ближе подвинул к себе автомат. Очень хотелось лечь, расслабить усталое тело, но он боялся невзначай заснуть и не ложился. В тиши утреннего леса он начал думать о их положении, о бедолаге Тихонове, о том, где бродит теперь Грибоед. И, конечно, не мог не думать о Клаве. Насчет Платонова она, возможно, была и права. Платонов был человек рассудительный, на редкость справедливый, ко всем и не по-военному спокойный. Левчук знал его еще с довоенного времени, когда они вместе служили в Бресте. Левчук — командиром отделения связи, а капитан Платонов — ПНШ, полка по разведке. После окружения и разгрома дивизии Левчук перебился зиму в деревне у отца, а весной, когда и группа слилась с группой Ударцева, он встретил там и Платонова. И удивительное дело, бои, разгром, лесная, полная явных и скрытых опасностей жизнь, казалось, ничуть не повлияли на характер капитана, который по-прежнему оставался уравновешенным, бодрым, одинаковым со всеми начальниками и подчиненными. Никогда не порол горячки, всегда старался поступать обдуманно, наверняка. Он изменил себе только однажды, поступив в торопях необдуманно, и эта его необдуманность стоила ему жизни. Началось все с двух красноармейцев, которые в конце мая появились в отряде. Они прибежали со станции, где большая команда военнопленных перегружала с узкоколейки лес для отправки его в Германию. В отряд их привела Зойка, отрядная связная из путейской казармы, которую они упросили связать их с партизанами. И Зойка связала. В отряде к тому времени уже было немало бежавших из плена, поэтому появление еще двух беглецов ни у кого не вызывало удивления. Удивиться и даже встревожиться пришлось несколько позже, когда с новичками начали беседовать в особом отделе. Первым вызвали туда Шевцова, высокого, исхудавшего от непосильных работ человека, до армии, по его словам, работавшего инженером в Кемерове. Он рассказал, что год искал случая вырваться из плена и найти партизан. Теперь он был счастлив, что его мечта осуществилась, и просил дать ему оружие, чтобы бить тех, кто причинил ему столько страданий и горя. Все было бы просто, обычно, как и со всеми многими другими в отряде. Шевцова без особых сомнений зачислили во вторую роту и отправили за ручей в ротный шалаш. Беседу с его напарником пришлось отложить на вечер, потому что начальник особого отдела Зинович должен был куда-то уезжать, и коновод с оседланной лошади уже дожидался возле землянки. Вернулся Зинович поздно, когда партизаны, поужинав, располагались на отдых, и возле своей землянки нашел второго беглеца по фамилии Кудрявцев. Оказывается, около часа тот дожидался начальника, которому у него было неотложное дело. Зинович слегка удивился, но, отдав коня коноводу, открыл дверь землянки и зажег на столе коптилку. Кудрявцев, привлекательный на вид парень с простодушной улыбкой на чернобровом лице, сразу и подробно рассказал о себе, как в тяжелых боях потерял свой танк, как товарищи спасали его из огня, и даже показал на спине шрам от тяжелого ранения, из-за которого оказался в плену. Родом он был из Ленинграда, в армии работал на знаменитом заводе, любил родину и ненавидел немцев, с которыми готов был драться в любой партизанской должности, хотя сам, между прочим, имел специальность радиста высшего класса. И еще он заявил по секрету, что его напарника Шевцова незадолго до их побега несколько раз вызывали к шефу СД,